Роман Романов. Максимальный контроль. Том 1. Глава 1. Шанс. Шанс. В просторном помещении ритуального зала царил шум. На коленях в углу плакала девушка. На ее лице виднелся ужасный ожог. Ее слезы и всхлипы не были связаны с физической болью. В руках она сжимала бледное тело 5-летнего мальчика и постоянно повторяла: «Прошу, оставьте ему жизнь, только не убивайте. Со мной делайте что угодно, только не трогайте Макса», — умоляла девушка. В центре каменного зала стояли двое статных мужчин, отец и сын. Тусклый свет от магических кристаллов искажал их лица, превращая в зловещие маски. Глава и наследник были озадачены, их взгляды скользили по каменной плите, на которой мирно спал другой мальчик. «Отец», — взволнованно произнес Григорий. «Помолчи», — ответил Александр. Григорий не понимал, что произошло 2 минуты назад. К ритуалу подготовились, магическую печать создали по инструкциям, в этом не было сомнений. Мальчика готовили к этому моменту несколько лет, 6-я ступень ученика тому доказательство. Может, все из-за его стихии? Какой же отличный вариант для его старшего сына. Он перевел взгляд на спящего мальчишку, а затем на рыдающую девушку. «Эллин, да уж, такого конца ты не заслужила». На мгновение в сердце возникло чувство жалости к девушке и их сыну Максу. Резко встряхнув головой, наследник сбросил наваждение. «К черту, мы Огневы, один из 10 сильнейших родов в империи. Ритуал, благословение для нашего рода, передача жизненной силы дала бы толчок в развитии Сергея. Да и он мог бы прорваться, принеся такую жертву на алтарь богам огня. Но что-то воспротивилось внутри мальчишки. Может, крики матери? Они должны были усилить эманации страданий, а в итоге сыграли злую шутку и повернули все вспять. Нет, еще не поздно, мальчишка пока жив, надо попробовать еще раз. Эффект будет хуже, его каналы повреждены, сила откатилась на 2 ступени, но еще не все потеряно. Да и время поджимает, не равен час, как о них узнают. Девушка зарыдала еще громче, понимая безвыходность ситуации. «Заткнись», — крикнул Григорий. «Меня уже тошнит от воплей. Сама виновата, говорил же, не лезь. Это его судьба, сделать род сильнее». «Тихо», — раздраженно произнес глава клана. Александр думал, жертвовать внукам он не хотел, хоть тот и бастард. Не те стихии, не тот возраст, но время пришло. Для Сергея настал подходящий момент, чтобы совершить скачок в развитии, и у него попросту не осталось выбора. Да, есть еще один внук, от первой жены, а это, так, наложница, расходный материал. Пожертвовать Кириллом, ХМ, сын любит его больше, чем Сергея. Рывок в развитии будет феноменальный, но Гриша не забудет такого. На носу поход на восток, так что сейчас не время для раздора. Ход мыслей главы прервал сын. «Отец, давай попробуем еще раз или решим вопрос окончательно», — твердо произнес наследник. «Проверь печать, начинаем через минуту», — решился Александр. Больше всего Григорий боялся огласки этого события и того, что последует за ним. Ритуальный зал глубоко под землей, но силы магов в ранге Гранд практически безграничны. Один такой стоял прямо перед ним, и пора уже заканчивать эту возню как можно скорее, а то время подходит к концу. Если отец сказал через минуту, значит, ни секундой больше или меньше. А вдруг Сергей очнется, вопросов станет еще больше. Младшего брата он не любил, но ему еще рано знать о таких вещах. Тик-так, тик-так, время. «Стой!» – раздался громоподобный возглас отца. «Да что еще?» – нервно произнес Григорий. Глава хмурился, а амулет на его шее в виде серебряного лепестка вибрировал. Таких игрушек в империи мало, и эфирный вызов на него может прийти только от одного человека. Аккуратно взяв амулет в ладони, негромко, но четко, так чтобы сын услышал, произнес: «Ваше Величество», — собравшись, сказал глава. «День добрый, Александр Павлович. Вы первый, кому я решил сообщить прекрасную новость», — произнес император веселым голосом. «И какую же новость, Ваше Величество?» — невозмутимо спросил глава. «Победа в пари, обыграл самого Громова, давно такого не было», — с задором произнес глава империи. «В каком пари, Ваше Величество?» — осторожно осведомился Александр. «Пари на то, кто из родов первым совершит ошибку», — сказал тот. «Я не пони», — начал глава, но его перебили. «Да ладно тебе, нарушитель табу и всех мыслимых запретов. Я и так все чувствую. Мальчик с девочкой живы, а это главное», — беззаботно произнес император. «О чем?» — главу вновь прервали на полуслове. «Спалился ты, Огнев, причем серьезно. Смотри, как бы конкуренты не начали кусать. А смех в том, что проиграл ты рыдающей девчонке, захихикал император. Даже так, сжав челюсти, глава гневно посмотрел на мать ребенка. Та вжалась еще сильнее в угол, закрывая телом единственное сокровище в своей жизни. Именно так, девушку с ребенком не трогать. Они гарант моей воли и напоминание тебе и другим родам, что есть законы, которые не следует нарушать. Стальным голосом отчеканил император. Слушаю и повинуюсь, медленно и сквозь зубы произнес Александр. У тебя же в Астере племянник, кажется, боковой ветвью руководит. Пусть присмотрит за бедняжками. Стяжать и угнетать не стоит. Дай пожить нормально, а там посмотрим, каких успехов, Александр Павлович, ты сможешь добиться. Будет исполнено, также через силу произнес Огнев. Не злись, ну сам посуди, если вас одних оставить с этими ритуалами, призывами и другим непотребством, империя за неделю превратится в труху. И еще, я забираю МММ, так и быть, 2% с нашего общего дела, с издевкой произнес собеседник. Ваше Величество, да будет вам, откуда столько, моментально сменив злость на жадность, начал торги Александр. Я все знаю, у тебя есть откуда. 2. Продолжил играть император. Как скажете, медленно и разочарованно произнес собеседник. Детишек не трогай, жестко отчеканил император. Теперь они, кубины, и живут в Астере. Поставить печати, предоставь жилье и работу, не мне тебя учить. На этом все, так что до встречи на ежегодном балу, произнес государь беззаботным голосом. Связь оборвалась, и глава клана громко выдохнул. Нет, императора он не боялся, но нарушение табу на использование запрещенных ритуалов внесло бы кардинальные изменения в планы, расписанные на десятилетия вперед. «Они будут жить?» – аккуратно спросил сын. «Пока да. Подготовь дом в Астере, девку к лекарю, затем ко мне. Я поставлю печати, и пусть в ближайшее время выметаются отсюда вместе с калекой», – отчеканил Александр. «Сделаю, отец», – четко произнес наследник. Григорий был против, но ослушаться главу не мог, не тот уровень. Да и спорить с ним в таком состоянии, было бы сродни смерти, в прямом смысле слова. Он помнил, случай с родным братом, и что мог оказаться на его месте. 3 дня экипаж с 4 лошадей, мчал сквозь ночную мглу, покидая земли рода огневых. Местом назначения был город Астер. Элин обнимала сына и молилась, что им удалось сбежать из этого ада. 6 лет назад она влюбилась в прекрасного принца огня. Сама, дворянка из вечного города, красавица, да и как иначе, ведь она была магом жизни. Но брак оказался по расчету, кровавому расчету. Все об этом знали, кроме нее, Гриша сыграл бесподобную партию. Ухаживание, череда дуэлей, в которых он побеждал и отстаивал честь избранницы, настоящий рыцарь на белом коне. У ее отца было много сыновей и дочерей, так что такой союз, даже в роли второй жены, смотрелся крайне перспективно. К тому же они любили друг друга. В итоге, полное согласие отца на помолвку, но позже. Гриша в первую очередь решил показать родовые земли, а вот дальше все завертелось с безумной скоростью. Беременность и подготовка к свадьбе. Элин порхала как бабочка и радовалась чертовке судьбе. Но вдруг первая жена заболела, и свадьбу временно отложили. Болезнь оказалась крайне тяжелой, и ее любимый проводил практически все время с Людмилой. Да и сама Элин помогала всем, чем только могла. Девушки как-то сразу нашли общий язык, так и не заключив союза. Элин родила Григорию Максима. Сына он обожал и проводил с ним много времени. Зерно сомнения зародилось в день, когда она решила проститься с одной из служанок. Обычная смертная, без капли дара, прожившая почти 100 лет. Тогда девушка и услышала то, что сначала показалось ей бредом угасающей старушки. О брате Григория, который скончался вовсе не от сильнейшего эфирного отравления. Его попросту принесли в жертву, а сделал это собственный отец. Первые несколько лет были спокойными, хоть наследник и охладел к ней. Сыну он уделял большую часть свободного времени. Тем не менее Элин начала вести себя осторожнее. Дальше, хуже. Свадьба постоянно откладывалась по нелепым причинам. Отношения с первой женой испортились, и девушка осознала, что живет в клетке. Передвижение ограничили, связаться с отцом не удавалось. Ее слуга Фен лично ездил в вечный город, но так и не добился успеха. Тогда Элин и поняла, что слова, произнесенные служанкой, могут быть правдой. Девушка решила рискнуть. Да, за клевету могли и казнить, но, возможно, это единственный способ спасти жизнь сыну. У нее еще было право присутствовать на ежегодных приемах в качестве невесты. Там ей удалось привлечь внимание одной из фрейлин принцессы. Ей она и рассказала слегка измененную версию событий, происходивших в последние годы. Или написала с подробностями рвения, с которым ее будущий муж пытался раскрыть таланты Максима. Как мальчика забирали несколько раз в неделю и возвращали в бессознательном состоянии, а также другие странности, которые должны были навести ее собеседницу на определенные мысли. Она знала, чем на самом деле занимаются милые помощницы и помощники венценосных особ. С виду недалекие и покорные, они отлично справлялись с добычей полезной информации для правящей династии. Служанка не была дурой и воспользовалась шансом. Вскоре об этом узнала принцесса, а затем император. А ему это зачем? А ему 2%. Чего? Пока непонятно, но, видимо, он остался доволен. Для них это был хоть и маленький, но все же шанс на жизнь и, возможно, побег. 9 лет спустя. Город Астер, гимназия, полигон для тренировок. «Кубин, сколько раз я тебе говорил, не лезь к моей сестре», — произнес здоровяк, потирая кулак. «Болотов, слушай, я же ее не под венец зову. Мы просто гуляли, даже за руки не держались. Ты чего, как с цепи сорвался?» — ответил я, поглаживая челюсть. «Тяжелая же у него рука, хотя чего еще ожидать от ученика 8-й ступени? Ты мне здесь зубы не заговаривай. Я знаю, что ты через нее хочешь приблизиться к нашей семье», — сказал он. «Да уж, старший брат, защитник. Знал бы он, что у его милой сестренки Леночки планы расписаны на 10 лет вперед, и Максима там нет, а будущим женихом она видит даже не мага-адепта, а минимум эксперта. Моя прогулка с Леной – своего рода обмен. Я помог ей с контролем энергии, а взамен получил финансовое вознаграждение. Раскусил, влюблю ее и женюсь, а там и безбедная жизнь. Ваш папочка вряд ли оставит без гроша любимую дочурку», — сказал я и хищно улыбнулся. «Когда выдается случай подраться с соперником на 2 ступени выше, то почему бы и нет?» После моих слов Болотов начал гонять меня по площадке как шелудивого пса. Минут 5 удавалось избегать серьезных ударов, а затем резерв закончился, и наступила тьма. «Максим, Максим, что, где?» Морщись от яркого света, я начал задавать глупые вопросы. «Как ты любишь выражаться, тебе потушили свет, но признаю, держался ты неплохо», — произнес пожилой однорукий мужчина. «Леха на 2 года старше, у него 8-я ступень, и всего лишь неплохо», — возмутился я. «Ты можешь лучше». «Ладно, собирайся, нам пора», — ответил он. «Вот так всегда с ним, по-другому он не может. С самого детства рядом и всегда максимум неплохо. Да и какой Максим? Я Энви, так меня зовет мама, хотя об этом никто не знает, как и том, что 9 лет назад я все видел и слышал. Сознание будто выбило из тела, и что-то меня спасло. Правда, последствия оказались крайне неприятные. Откат и повреждение источника. Магические каналы целы, и добраться до 10-й ступени ученика возможно, а вот дальше все туманно. Зато с тех пор память начала работать совершенно иначе. В ученом мире такое называют неравномерным развитием, только это относится к физической или магической силе. Мой же случай связан с психологическим возрастом. Имея хоть ограниченную, но доскональную память, я могу пережить одно и то же событие множество раз, причем без притупления ощущений. Я чувствую все: погоду, настроение, боль, поведение окружающих и их эмоций. Это странно, но зато помогает намного быстрее изучать практически любой материал. Только вот помнить все невозможно. Прошло много времени, пока я не смог адекватно настроить мозги на то, что нужно и необходимо знать, и от чего можно отказаться. Да и то, в определенных моментах я веду себя совершенно логично и обстоятельно, а в других так же, как и все подростки вокруг. «Господин, ты опять погрузился в себя?» – спросил старик Фен, пока мы неторопливо двигались в сторону дома. Вспоминал детство, расслабленно произнес, заведя руки за голову. «Такое происходит в моменты, когда я получаю по голове. События прошлого с сильным эмоциональным фоном вырываются наружу. Например, как это. Мне 5 лет, в руке сплетенная из эфира и преобразованная в камень сфера, размером с яблоко. Слезы текут ручьем, я несвязно бормочу. Папа, я не хочу, не буду. Где мама? Мама, ну чего ты медлишь? Чернь должна знать свое место», — раздраженно произносит отец. «Ладно, Сергей, покажи, что значит быть огневым», — обращается он к моему брату. «Как прикажешь, отец. Смотри, нытик, что такое сила? пренебрежительно фыркает брат. Огненный шар устремляется в цель, и слуга вспыхивает как спичка. Что он сделал? Почему его так наказали? Или, город Астер, мне все еще 5 лет. Я с Феном, вижу, как 6 мальчишек чуть старше меня окружили в подворотне моряка недалеко от порта. У каждого по острому лезвию. Дядь, дай монетку, нам кушать хочется, притворно говорит подходящий к жертве гаденыш. Пошли вон, оборванцы, и к чертовы. Заплетающимся языком выговаривает покоритель морей и океанов. Детвора подбирается ближе, мужик начинает смеяться, видимо, не верит своим глазам. Да уж, видно, что он не из местных. Вдруг один малец моментально подскакивает и наносит удар ножом в бедро. Парнишка использовал энергию, но совсем слабую. Моряк бьет наотмашь, и мальчишка летит в стену. Но уже поздно, остальные молниеносно бросаются на него, нанося быстрые уколы, и отскакивают в стороны. Моряк крутится на месте, затем его глаза тускнеют, и он наседает на землю, слишком большая кровопотеря. Шпана, не дожидаясь его смерти, уже снимает добро с бедняги. А малец, отлетевший в стену, постанывая, спокойно встает с земли. Вот вам и слабенький пользователь энергии. Астер, город, куда нас определил император, оказался любопытным. Для начала нас убили. Мы единственные жертвы во время нападения неизвестного врага на имение Огневых. Все выражали сочувствие и скорбели вместе с великим родом о столь ужасном злодеянии. Именно это рассказала мне мама, но намного позже. Кстати, виновных нашли. Убийцами оказались вольные кланы с востока. Род поклялся отомстить. Проигнорировав траур, отец с войском отправился карать виновников. Как говорится, куй железо пока горячо, ну или улучшай финансовое положение рода, удачно воспользовавшись ситуацией. Увидев Астер в первый раз, я был восхищен. Когда-то это был средний по размеру город населением около 100 тысяч человек. Это первый город, в котором император провел свой эксперимент по внедрению новых технологий с целью нарастить потенциал империи. Задумка удалась, но сменила название. Местные умы нарекли происходящее техномагической революцией. Теперь в городе проживает больше 1 000 000 человек. Геометрически правильные улицы и проспекты, здания из камня, выполненные в стиле классицизма с высокими потолками и большими витражами, создают яркий образ, на улицах которого кипит жизнь. Повсюду снуют кареты, использующие кристаллические накопители. Увидеть экипаж на конной тяге удастся разве что на окраинах города или, возможно, в порту. Жители Астера, как и всей империи, придерживаются стандартов в одежде. Мужские костюмы разных фасонов, умеренные и элегантные женские платья – вот типичный наряд горожан. Конечно, если не шататься по трущобам, которые тоже не обошли стороной столь удивительное место, ведь успеха достигают не все. О нашем существовании знала горстка людей. Один из них, Аркадий Огнев, племянник деда, выделил нам домик вблизи города и даже подыскал работу для мамы. На огороженной территории стояла постройка, 2 комнаты, кухня и уборная, площадь 40 метров, не больше. Все остальные удобства на улице, но даже это было намного лучше, чем ничего. Аркадий предоставил жилье не от чистого сердца. Он и не скрывал своей позиции. Я помню этот момент. Работать будешь в местной лечебнице, за дом платите сами, на тебе осмотр всех, кто принадлежит моей ветви, поняла, произнес он, обращаясь к маме с холодной строгостью. Да, господин, спасибо, ответила мама, стараясь сохранить достоинство. И еще, за вами будут присматривать, это не обсуждается, добавил Аркадий с безразличием. Маму лишили сил, заблокировав источник на 90%. Из сильного мага жизни она превратилась в обычного лекаря, но это не сломило ее. Наоборот, она погрузилась в работу с энтузиазмом. Я же остался на попечительстве Фена, хитрого ханца. Мне всегда казалось, что он щурится, постоянно что-то замышляя. А нет, это был его обычный взгляд, просто он родом из очень далеких восточных земель. 2 года домашнего обучения прошли скучно. В основном Фен рассказывал мне всякую ересь о мироустройстве и пути воина, которого он лишен, но не сломлен. Дед отрубил ему руку еще до ритуала, когда он вздумал защитить меня с мамой. Матушка в свободное время обучала меня этике и всякой другой высокородной дичи. К сожалению, местная шпана частенько меня мутузила. Они называли это специальная тренировка, избиение группы 1 человека. На тот момент силы попросту не работали, и я оставался лишь мишенью для их забав. Фен в этот процесс не вмешивался. Сейчас-то мне ясно, это был приказ матери, Такая своеобразная тренировка стойкости. Твой дух должен быть тверже любого металла, а уверенность непоколебима, как наше светило. Повторял он каждый раз, когда я возвращался побитым, иногда просто заменяя несколько слов. Философ хренов. Как ни странно, мне это пошло на пользу. После череды таких тренировок я начал замечать странности, точнее, память начала подсказывать. Поведение моих обидчиков имело несколько вариаций. Если я плакал, меня пинали и унижали, когда сопротивлялся, было хуже, а вот когда молчал и терпел, им становилось скучно, и они уходили. На 7 лет мне вручили подарок, детский читательский билет в имперскую библиотеку с доступом к заклинаниям, техникам низшего круга, нулевого. Я могу с полной уверенностью сказать, что именно первое посещение обители знаний что-то переключило в моей голове. Это место манило и шептало: «Ты должен знать, все можно изменить, возьми судьбу в свои руки и никогда ее не отпускай». Глава 2. Жажда знаний. Жажда знаний. Город Астер, Национальная библиотека. Передо мной возвышалось здание. Нет, не так, пафосная громадина, сделанная точно не для людей. Все элементы здания и комплекса в целом слишком большие. 7-метровые статуи магов из легенд, такие же картины, люстры размером с клетки для пленников и все в золоте да серебре. А боги, какую волшебную пыль употребляли архитекторы, проектируя эту хрень. Единственное, от чего меня не тошнило, это потолки, расписанные событиями из легенд, и книги, тысячи книг, заставившие позабыть обо всем вокруг. «Я могу все это прочесть?» – спросил Фена. «Не все, но многое, юный господин», – ответил старик. «Старик, а мы можем сюда переехать?» Тогда, на полном серьезе я спросил Фена. «Юный господи, боюсь, ваша матушка будет против этого», — ответил слуга. Получать по заднице эфирными розгами от мамы не хотелось, так что пришлось отказаться от столь заманчивой идеи. В первое время представители местной администрации обращали на нас внимание, иногда перегибая палку. Они говорили шепотом, но я слышал, о чем они сплетничают. Опять приперся маленький варвар, стихийное бедствие для всех книг. В таком ключе говорили они при моем очередном появлении. Но время шло, и спустя полгода стало очевидно, что бороться с силами природы бесполезно. Я поумерил свою жадность в отношении книг и превратился для местных работников в часть интерьера, как скульптура или картина. Возникла еще одна проблема. Оказалось, что моя память имеет ограничения. Как стакан с водой, лишнее проливалось через край, теряясь в уголках моего разума. Неведомым образом я вновь это почувствовал, будто кто-то оставил подсказку внутри головы, где говорилось: расставь приоритеты и выкинь мусор. Да и сейчас я не до конца понимаю второе «я», будто как некий проводник, указывающий эмоциями на то, как поступить. От таких советов меня бросает в дрожь. Все просто. Если организм ощущает нарастающую скуку, страх, отвращение или нечто подобное, значит, я на верном пути. Видишь книгу «Углубленные способы плетения и их воздействие на энергетический фон одаренных», от названия которой начинает подташнивать и хочется убежать подальше. Определенно это то, что необходимо. Такое происходит не со всеми книгами. Заклинания и техники стоят особняком. До получения читательского билета главными источниками знаний были мама и старик Фен. У матушки редко получалось выделить время. Работа забирала все силы в прямом смысле слова, так что на сцену вышел неугомонный ханец. Запомните, юный господин, важен не только прогресс в рангах и ступенях, главное, научиться глубинному восприятию первозданной энергии, ощущать, контролировать и направлять. Вот к чему должен стремиться каждый маг. Полезный совет. Только вот, старик сказал это 7-летнему ребенку. Хотя, признаться, я запомнил все его изречения, со временем сформировав некий сборник под названием «Философия и другая дичь Ли Фена». К сожалению, у Фена был свой взгляд на магию в целом, здесь и пригодилась историческая литература из библиотеки, из которой я узнал необходимые подробности о магии и одаренных в целом. Давным-давно сильнейшие этого мира решили упорядочить обладателей эфира. Спор длился десятки лет, каждая страна предлагала свою систему, которой гордилась и воспринимала как истину. Так что задача была не из легких, но со временем магам удалось прийти к согласию. Так и произошло разделение на ступени и ранги. Рангов 6. Ученик, адепт, эксперт, мастер, грант и предок. Последних решили не тревожить такими глупостями, все же их сила выходит за рамки понимания. Так что обозвали предками, древние они, да и спят много. А то вдруг встанут не с той ноги, а потом стирай какой-нибудь остров со всех мировых карт. Такое уже происходило, и не раз. Учеником считают того, кто начинает воспринимать, накапливать и высвобождать эфир. Местом для хранения эфира выступают источник, каналы и узлы в теле человека. Узлов 10. 1 в голове, 5 в позвоночнике и 4 в конечностях. Развиваются они равномерно, производя со временем критические рывки в силе, их и называют ступенями. Всего 10 ступеней, по количеству узлов в организме, очень похожи на школьную программу из 10 классов. Контроль и изменение формы первозданной энергии эфира именуют плетением. Это основа, которой обучают в самом начале. Затем следует изучение простейших заклинаний и техник. Задача одна – достичь пика 10 ступени и совершить прорыв на ранг адепта. У адептов, экспертов, мастеров и грандов по 3 ступени – начальная, средняя и пиковая. Разница между ними весома, но преодолима. А вот отличия в рангах критичны. Повышение в ранге – это эволюция мага, после которой тот становится намного сильнее. Главное в другом. Приняв эти изменения, удалось упростить систему ранжирования, по крайней мере, в большей части цивилизованного мира. Хотя было бы весело, если на вооружение взяли систему королевства Джафар с 5-10 рангами. Что же касается обучения, то вот мой пример, к сожалению, неудачный. В 4 года струйка энергии из ладошки достигала 20 сантиметров, это много. В 5 получилось превратить сферу эфира в каменный шар размером с яблоко. Продолжив развиваться в том же ритме, сейчас я бы был на начальном первом ранге адепта. Добиться такого результата к 14 годам могут только десятки во всей империи. Базовым экзаменом в плетении считается сфера размером с мандарин средней плотности. После этого основа уходит на второй план, и маги приступают к изучению заклинаний, превращая энергию в стихии и силы. Вот здесь начинает действовать правило 4 пунктов трансформации заклинаний. Контроль, мыслеформа, словоформа и жестикуляция. Звучит мудрено, но на самом деле не так уж и сложно. Главное – воображение. Стоит маг, а перед ним враг, тот зловредный болотный краб-переросток. Одаренный встает перед ним и начинает творить. Сначала необходимо собраться и создать на ладони сферу из эфира, здесь работает плетение энергии. Затем мыслеформа. Представьте разгорающееся пламя внутри сферы и воплотите маленькое солнышко у себя на ладони. Далее, жестикуляция руками, печати и пасы. Иногда даже ритуальные танцы для призыва дождя или песчаной бури, в основном этим занимаются кочевники. И наконец, слово. Заорать, что есть сил, огненный шар. Но это не обязательно, делают те, кому нравится, или у них попросту трудности с трансформацией энергии. Для упрощения процесса уже 1000 лет существуют сами конструкты и формулы заклинаний, представленные на бумаге, свитках и подобных носителях информации. Выполнены они в виде магической печати, по окружности которой идет вязь из символов и других элементов. Ниже указаны пояснения и подсказки, как создать технику. Свитки и книги с сильными заклинаниями изучаются исключительно в процессе медитации. Получить в пользование такие труды крайне проблематично. И если посмотреть на огненный шар со стороны, то он похож на маленькое солнце, вокруг которого вращаются символы, образуя кольцо. В зависимости от силы и одаренности мага правилами можно пренебречь. Существуют уникумы, которые действуют инстинктивно, как насекомые. Вот они самые отмороженные, причем наглухо. Бежать и только бежать. Такие люди рождаются редко, одни называют это эфирной мутацией, другие – благословением богов или духов. 4 года я не вылезал из обители знаний, и в 11 лет, наконец, понял, чем отличаюсь от других. Стихийный маг из меня пока никакой. С момента ритуала я вернулся на прежнюю 6-ю ступень, зато моя память особая. Книги и свитки, мимика и жесты отдельных людей, много подробностей, которые раньше прятались, решили вылезти на свет. Особенно это касалось книг. Тогда, пытаясь разложить информацию в голове по полочкам, я ничего не понял. Вот зачем мне куча знаний по магии огня и земли, детские сказки и романы. Кроме того, среди этого хлама нашлись и другие странности. 3 свитка по основам начертания, книги по финансам, углубленному плетению эфира, минералогии и геологии, книги по лекарскому искусству и еще с десяток похожих трудов. Страшнее всего было то, что во время изучения этой литературы я будто отключался. Причем со стороны вел себя естественно, в противном случае фен бы поднял тревогу. Сейчас мне ясно, что для наблюдателей со стороны, Я изучал стихии огня и земли, отдыхая в сказках и рассказах, мимолетом отвлекаясь на сторонние материалы. Да и в библиотеке часто встречались ровесники с сопровождающими, так что выглядело это обыденно. За воспоминаниями пришли и своеобразные сны. В них я тренировал плетение эфира, каждый чертов сон, каждый божий день. Как сейчас помню, снова кошмары, юный господин, спросил Фен, увидев мою помятую физиономию. Ага, самые скучные кошмары в моей жизни, от которых даже не проснуться. Сквозь зевоту проговорил я. Тогда, может, отложим поездку в библиотеку и уделим время тренировкам, прищурив глаза, произнес хитрый старик, только при одном условии. Никакой философии на тему пути воина, уже сил слушать нет. Даже в книжках мастера не подвергают учеников таким изощренным пыткам. Как скажете, юный господин, но поверьте, в будущем вам это пригодится. Тренировки я любил. Они разгружали голову и отвлекали от происходящего вокруг, а иногда даже помогали решить проблему, над которой приходилось думать днями напролет. Старик давно пристал ко мне с упражнениями, как пиявка. Делать было нечего, да и, кроме книг, развлечений не было. Правда, в 7 лет матушка попыталась пристроить сыночка в школу, но идея потерпела неудачу. Как только я показал, мягко говоря, обширные знания в арифметике на более высоком уровне, чем требовалось. «Сынок, ты туда не пойдешь, не дай богам, еще отупеешь». Так что мама выбрала вариант с обучением на дому. Кроме того, меня попросили не выделяться, сказав, что это такая игра. Появляясь в школе только на сдаче месячных экзаменов, я включал режим дятла и с горем пополам проходил необходимые тесты. Комплекс упражнений и план тренировок, составленный Феном, менялся каждую неделю. Много упражнений на выносливость и взрывную силу, причем без использования эфира. Один час ада, по-другому это не назвать. Однажды над стариком посмеялась приставленная охрана, точнее, над его методами. Гвардию рода к нам снаряжали редко, и с чем это было связано, я долго не мог понять. Фен поспорил с ними на выпивку. 35 минут, ровно столько выдержал сильнейший из них, адепт среднего уровня. После комплекса упражнений шла восстановительная медитация. Затем спарринг на шестах, такое оружие еще называли боевым посохом. Сначала это бревно вызывало отвращение. Во мне еще оставались замашки аристократа, но, опробовав возможности, которые предоставлял этот инструмент, я быстро изменил свое мнение. А с учетом того, что старик до блокировки сил был пиковым экспертом и использовал шест. Ну что сказать, только дурак упускает такую возможность. Работе с клинком тоже приходилось уделять немало времени, на этом настояла мама. Хоть и ложно убитые, но по крови все равно аристократы, так что извольте не отлынивать от изучения искусства фехтования. У Фена осталась только одна рука, но и этого с лихвой хватало, чтобы остановить мои потуги в нападении. Дело даже не в силе, а в опыте. Сколько лет он сражался и практиковал, сам старик молчит и не рассказывает о прошлом. Только знаю, что он отправился с моей бабушкой Аделиной в Вечный Город, где та вскоре скончалась после родов мамы. Фен остался при Элин, остальные подробности пока мне не сообщают. Мне не победить этого гада с 6 лет. Да, он на уровне среднего адепта, но, все равно это несправедливо. Хлоп, эй, по лбу-то зачем? Спросил я старика, наблюдая за появившимися звездочками вокруг. Господин, если бы это было копье, вряд ли вам удалось задать такой странный вопрос. Или думаете, враг или тварь попросит у вас прощения за столь опрометчивый поступок? Разразился речью наглый старикан. Вот, в точку. Нужны враги, а то я только с тобой и соревнуюсь. Снова попытался надавить на него. Вдруг получится, и Фен убедит маму отпустить нас на охоту. Господин, вы же в курсе, что на этот счет думает госпожа, подняв палец, сказал Фен. Необходимо объединиться, как в союзе городов, там даже слово придумали демократия вроде. Большинство побеждает меньшинство, я произнес, также подняв палец вверх. Господин, боюсь, что тогда наши демократические задницы познакомят с эфирными розгами, на полном серьезе произнес старый воин. Вздохнул, понимая, что учитель прав, и мы продолжили тренировку. Полгода я всевозможными способами добивался разрешения отправиться с Феном на охоту, и оборона, наконец, поддалась. Последним доводом стало сравнение с одаренными ровесниками, которые к 11 годам имели серьезный опыт в этом ремесле. Нам позволили покидать Астер для ознакомительных встреч с флорой и фауной в радиусе 100 километров от города. Выбор был велик, Популяция животных частично контролировалась. По стране раскинулись сотни заповедников и промысловых зон. Это и неудивительно, империя была главным экспортером ингредиентов, добытых с местной живности. В одних зонах контроль отсутствовал, а другие больше напоминали контактный зоопарк. Заплати, и сможешь погладить милых пауков, если они, конечно, позволят. Вокруг Астера нашлось с десяток подобных зон. Я сразу определил наиболее благоприятные для себя. Насекомые и членистоногие – вот кто больше всего интересовал меня. Быстрые и опасные, отсутствие развитого интеллекта не приемлет отступления. Эти слова я произнес Фену, чем и убедил старика. Первая поездка на охоту увенчалась эпичным провалом. Я проиграл крабу и обмочился. Он рывком метнулся ко мне, перекусил шест и лишил бы ноги, только Фен успел раньше и спас меня. Позже осознал, что старик пытался отвадить меня от этой затеи. Видимо, мама дала четкие инструкции на этот счет, но я не сдался. Первым делом попросил обновить оружие, и меня поддержали. Правда, пришлось устроить истерику. Даже наша охрана всполошилась и заглянула узнать, кто так неистово воет и орет. Выбор пал на простое и эффективное копье. Главное, что по всей длине была накручена толстая железная проволока в виде спирали. Через металл намного проще накачивать энергию в наконечник. Так, постепенно начался геноцид многоногих существ. Они не особо ценились, хоть их мясо и было питательным, но вонь от него исходила неимоверная. К тому же у многих возникали проблемы с их убийством. Крепкие, быстрые и бесстрашные. Первые поединки Фен подстраховывал, а дальше все стало проще. На самом деле, мне и крабы не были нужны. Все это была лишь видимость на случай стороннего наблюдения. А вот земля, богатая глиной со слабым эфирным потенциалом, это другое дело. После очередного мордобоя и отдыха, я занимался развитием стихии, огня и земли. Формировал из глины сферы размером с большой виноград и аккуратно обжигал эфиром, показывая неимоверные усилия в попытках зажечь пламя. По факту, в свечении энергии я учился наносить простейшие узоры из техник начертания. Каждую вылазку день за днем и месяц за месяцем я повторял одно и то же. Причин было две. Научиться базам в начертании, тем самым улучшив качество плетения энергии и помогать деньгами матери. Если задуматься, то всю свою короткую жизнь я тренировал контроль энергии, каменная сфера не в счет. Да и заклинания с техниками из библиотеки я опробовал всего несколько раз, разочаровавшись в их пригодности. Мой источник энергии был слишком мал, в основном из-за ритуала, так что мне просто не оставили выбора. И теперь даже во сне я занимаюсь ненавистным мне делом. Изучение техник начертания и их практика еще существеннее улучшили понимание энергии. Год работы с глиной, и я уже спокойно наносил три базовых конструкта начертания. Укрепление, дыма и вспышки. Последнее неплохо работало против животных. Смешно сказать, но я мог податься в ученики к начертателю, коих в империи раз, два и обчелся. На архипелаге, да, там их много, но это их фишка. Самое крутое начертание в мире. Я планомерно чередовал посещение библиотеки, тренировки и вылазки с Феном, особо не спеша в своем развитии. Так бы все и продолжалось, если бы не произошло одно большое «но». Глава 3. Разлом. Разлом. Родовое имение огневых. Александр, наконец, решил это сделать. Как же прожорливы техники непобедимых в прошлом повелителей душ. Печать ауры, или слепок души, так называли это заклинание. Даже если человек в тысячах километрах и под землей, то поставивший печать будет знать его местоположение до метра. Для создания требовался крайне затратный ритуал, и дальнейшее поддержание даже у Гранда съедало часть резерва. Тогда это было необходимо, а сейчас род не имел права рассеивать силы. В кабинет вошел сын. «Отец, что случилось?» – спросил Григорий. «Император дал добро, так что у нас два, может, три года максимум», – произнес Александр. «Замечательно, наконец-то получится взять пролив под контроль», – радостно воскликнул Григорий. На юго-востоке, между империей и королевством Джафар, простиралась обширная область из песков и степей. Пять проливов соединяли Южное море и Бескрайний океан. Скоро род огневых возьмет под контроль ближайшие из них и сможет укрепить свои позиции, не говоря уже о тех благах, которые сулит новый торговый маршрут. «Верно, сын, только вот местным обитателям это не понравится», — произнес глава. «Там же одни варвары, как и на востоке», — заметил наследник. «Здесь ты не прав. Клан Ветер Перемен владеет частью пролива, И это крайне опасный противник. Настоятельно рекомендую тщательно подготовиться к походу. Это станет твоим экзаменом и определит, готов ли ты в будущем возглавить род. Спокойно проговорил глава. Отец, ты увидишь, что будущее рода в надежных руках, подняв подбородок, гордо заявил Григорий. И еще, я снял с них печати. Император должен увидеть нашу полезность и остаться довольным. Тогда и вопрос с той неудачей можно будет решить окончательно. Григорий кивнул, он уже и забыл о существовании тех двоих. Вдруг сердце снова кольнуло. Чувство вины. Наследник выбрал силу еще до переезда Элин. Тогда состоялся тяжелый разговор с отцом, и он принял окончательное решение. В итоге вышло не так, как планировалось. Черт с ними, задачу необходимо выполнить и доказать этому высокомерному старику, что он на самом деле из себя представляет. Наверняка мама и старик Фен как раз и ждали этого момента. В один день мне стало легче дышать, прибавилось сил, и источник эфира подрос. Огневы сняли с нас печати, те злополучные клейма, которые поставили перед отъездом в Астер. Мама доходчиво объяснила, с чем связана такая благодать. Печать отслеживания ауры, крайне затратная магия даже для сильных одаренных, таких как дед. Род готовился к походу на юго-восточного соседа, вот тут и потребовалась дополнительная энергия на другие направления. Отцу доверили возглавить войско, что было странно. Как держащий все под контролем старик согласился на такую авантюру. К сожалению, о кубинах не забыли. Вскоре явился Аркадий и напомнил о нашей участи. Если раньше охрана была нечастым явлением, то теперь у дома на постоянной основе появилась гвардия рода. Три человека посменно отвечали за нашу безопасность. Поняв, что в будущем грядут изменения, я стал действовать иначе. Библиотеку посещал с мыслью, что следует изучить для общей пользы. Лишние знания выкидывал. В помойное ведро отправилась магия огня, часть заклинаний, сказки, романы и другая бесполезная информация. Сразу же прилип к новой охране и бросал им вызовы каждый день. Сопротивление стражи подавила мама, скрыла следы ожогов челкой и косметикой, и на мужчин уже смотрела не уродина, а милашка. Флирт не более, а сыну, польза. Так продолжалось больше года, надзиратели сменяли друг друга, появлялись новые лица. Наше поведение оставалось прежним. Мама завела обширную клиентскую базу и уже редко появлялась в лечебнице. Как правило, выезжала к обеспеченным клиентам или принимала на дому. Помню, старик еще в самом начале, стоя на коленях, умолял маму позволить ему позаботиться о деньгах, но Элин была непреклонна. Тренировки с охраной принесли мне понимание, как действуют одаренные, со шпагами и саблями. Все же клинок не профильное оружие старика. Сражения происходили практически ежедневно. Если не с охраной, то с Феном. Крабовую диету разбавили пауками размером с собаку. Рефлексы у этих тварей мгновенные, а укусы вызывали паралич. С ядовитыми особями решили не связываться, такие соперники пока слишком опасны. Тут мое благоразумие смогло одержать победу над слабоумием и отвагой. Из неприятного, эти твари постоянно меня доставали. Кусали редко, но вот касание лапки к незащищенной области тела приводило к дикой боли. У пауков на подушечках лап присутствовали гибкие крючки, которые впивались намертво. Я добивал их, отрубал оставшиеся на мне части ног, возвращался домой, и уже родной лекарь с причитаниями убирал остатки арахнидов. Спустя еще 4 месяца Аркадий сообщил о замене надзирателей. Правда, в этот раз качество подкачало. Теперь нашу охрану обеспечивали наемники третьего сорта. Все одаренные до одного, но вот из какой дыры их достали, вопрос. Я даже заметил брезгливость на лице матушки, такое выражение лица присуще человеку, наступившему на лепешку коровьего навоза. Так, со временем недели превратились в месяцы. Стало ясно, что роду откровенно на нас плевать. Живо и ладно. Аркадий тоже перестал навещать наше жилище, а раньше ежемесячно устраивал проверки. С момента последней прошло уже более 4 месяцев. Старик и мама вели себя так, будто ничего не происходит. Только я знал, что они готовятся, а времени у меня практически не осталось. Настоящее, день спустя. Только вчера сдал промежуточные экзамены, погулял с Ленкой и получил в бубен от Лехи. А сегодня я рою дыру в чертовом кургане, в 20 километрах от леса пауков. Старик в гостинице, спит без задних ног и будет спать еще часов 10, пока действует снотворное. Завтра с большой долей вероятности планируется наш побег из Астера. Так что остался один день, и я должен проверить догадку, которая мучает меня уже 9 лет. Две недели назад пришло известие о том, что слабые пустынные кочевники надругались над отцом, чуть-чуть попытали и надавали тому по самые помидоры. Даже на душе стало легче. Дед разозлился, собрался и отправился на помощь к сыночку. Полетел на линкоре класса «Разрушитель», любимым и единственным. Работает это чудо элементарно. Нужно много дорогих кристаллов энергии, а еще столько же одаренных, которые будут этим делом управлять. Эта посудина гадит эфирным золотом в прямом смысле слова. Если старикан решил использовать этого монстра, значит, у кочевников даже песка не останется. Вторая новость пришла сегодня. Дедушка превратил часть пустынных земель в стекло вместе с живущими там бедолагами. Не любит он полумеры, видимо, сына сильно побили, вот и психанул. Хотя, что еще взять с магов огня, больные люди, полагающиеся на эмоции. После такого представления местные силы обороны решили пойти на уступки. Попросту сдались и откупились. Уверен, что император очень доволен, и у него с этого мероприятия будет не кислый барыш. И, кажется, мне, что во время аудиенции с императором дед напомнит о нашем уже необязательном существовании. Так что времени осталось мало. Холм, в котором я рою нору, на самом деле засыпанная пещера с особым разломом. Слышал о них и даже читал, правда, чуть-чуть. Однотипные порталы в красную пустошь, никому не нужные и давно забытые. Место, в котором ты оказываешься, ослабляют и угнетает эфир, а твари завершают начатое. Зачем мне это? Касание отца во время ритуала позволило увидеть часть воспоминаний из его детства. Вот, дед зашвыривает папаню в разлом. Наследник в ужасе от вида приближающего врага, первым делом обгаживает штаны, но пытается сражаться и избегает смерти благодаря тактическому отступлению. Те 20 секунд боя я прокрутил в голове сотни раз. Риск оправдан по одной причине – угнетение эфира. Те ощущения, когда у отца получилось нормализовать энергию, схожи с прогрессом в плетении. Такой шанс нельзя упускать. Но я не хочу идти в разлом. Мой внутренний голос кричит «беги». Итак, последняя проверка. Копье, рюкзак, подсумок и 3 фляги с водой – вот они как раз пригодятся. Из брони на теле только 2 железных наплечника закрывают внешнюю сторону рук до предплечий. Металлу так себе, но в этой ситуации сойдет. Это был мой первый портал, и ощущения оказались сравнимы с прыжком в воду с 10 метров. Секунда, две, и я внутри. Буе, буе, этими звуками я поприветствовал новый и неизведанный для себя мир. Я блевал рядом с порталом и не обращал внимания на происходящее вокруг. Энергия внутри взбушевалась и норовила вырваться наружу, рвотные спазмы сотрясали тело, но я сжимал зубы и пытался собраться. Позывы начали утихать только через 5 минут. Охренеть можно. Открыв флягу трясущимися руками, жадно начал поглощать воду. Голубая и розовая соли, купленные у торговца, в сочетании с сахаром образовывали магический напиток для частичного восстановления сил. Твари я не боялся, потому воспоминанию и крохам информации из библиотеки знал, что территория в радиусе минимум 20 метров безопасна. Это было странно, словно меня приглашали. Вот приходи, дружище, здесь будет весело. Переведя дыхание, уселся в позу медитации и приступил к нормализации потоков энергии внутри себя, параллельно посматривая, где очутился. Место вызывало чувство тревоги и обреченности, будто оказался в начале страшного сна, и должно произойти нечто ужасное. Красное небо с такими же пугающими облаками. Слышался гром, и виднелись всполохи молний. Меня передернуло от страха. Так, Энви, не паниковать. Ты приперся сюда, чтобы стать сильнее, так что начинай, пытался я успокоить себя. Спустя час тревога начала отступать, и я сосредоточенно приступил к изучению пустошей. И ничего, он не красный, так слегка отдает краснотой. Земля плотная и пыльная, видимость ограничена 2 километрами, а дальше – марево из тумана. Небо не красное, а розоватое. А вот понять, присутствует ли в небе светило, невозможно. Так что утверждать, в каком мире я нахожусь, затруднительно. 2 часа потребовалось для нормализации эфира. Еще раз, взглянув на циферблат, увидел, что времени с запасом. Затем, как крот рыл землю перед порталом в радиусе 15 метров, копал на глубину 30-40 сантиметров, находки, разложил по небольшим мешкам для крупы и запихнул в рюкзак, сложив все добро у разлома. Громко выдохнув, произнес: «Начинаем игру». Была не была, я начал движение по спирали от разлома, понимая, что выбирать конкретное направление не имеет смысла. Часть энергии эфира запускал аккуратной сетью под ноги. Радиус так себе, не более метра. Почва становилась рыхлой, и это были крайне неприятные новости. Круг за кругом постепенно отдалялся от точки входа, медленно и с опаской делал каждый шаг, будто вокруг зарыты сотни капканов, которые только и ждут моей ошибки. Только подумал, что переборщил с паранойей, как вдруг молниеносное движение в песке заставило организм активизировать скрытые резервы. В следующий миг мне чуть не отсекли голову. Как я почувствовал колебания песка в 5 метрах, до сих пор не понимаю. Фигура вынырнула из земли и понеслась в мою сторону. Боковым зрением отметил 8 лап, броня, жвал нет, зато есть рот, зубастый рот. Инстинктивно выставляю правую руку с копьем и чудом блокирую горизонтальный удар левой лапы. Слышу звон, в голове одна мысль: клинок, из-за энергии удара меня разворачивает на месте. Вливаю эфир в ноги и отскакиваю на 4 метра в сторону. Не думая, разворачиваюсь и делаю левой рукой 3 паса, выкидывая ладонь от бедра с криком «толчок». Успеваю в последний момент, тварь уже в 2 метрах от меня, ее отшвыривает назад пучком голубой энергии. Слышу шипящий стрекот возмущения: между нами 6 метров, но теперь я вижу тебя, гнида. Ростом 1,40 м, может, чуть больше. Пасть, точнее, камнедробилка, такой ртом не назовешь. Лучше в нее не попадать. Передние лапы угрожающе задраны, на кончике каждой поблескивает как вулканическое стекло, клинок длиною в 30 сантиметров. Все же я совершил ошибку, возможно, последнюю ошибку в своей жизни. В видении отца жучок был мельче и выглядел иначе. Ощущаю резкую боль в правом плече. Ах, ты сволочь, рассекла металл и ранила. Успела таки задеть 2-й лапой, тараканище чертова. Снова стрекот, шипение и повтор атаки, только горизонтальный удар жук наносит другой конечностью, совершая зеркальное нападение. Странно, но ладно. Уже собираюсь парировать атаку и сместиться в сторону, как вдруг существо прижимается к земле и выстреливает телом, выставляя 2-й клинок как копье. В голове стучат барабаны. Выпад с уколом, вот тварь. Прямо как в техниках боя. Смертоносный тип удара. Делаю единственное, что приходит в голову. 3 паса и крик толчок в свое же левое плечо. Меня отшвыривает на 5 метров. Да, больно, зато живой. Ну все, каракатица жеваная. Тебе конец. Злобно фыркаю я. В ту же секунду рука лезет в нагрудный карман. Там ощущаю шарик и тепло. Разворот, бросок и крик вспышка. Не мешкаю, враг вздымает передние лапы, пытаясь защитить органы зрения, но тщетно. Резкий скачок вперед и выпад. Вонзаю острие между передней лапой и телом, лишь добавляю слово «сияй». Эфир из всего тела устремляется в наконечник, формируя там сферу. Взрыв. Лапа с клинком отлетает в сторону. Тварь отшвыривает и разворачивает по диагонали, и снова шипение, только оно теперь другое, жалобное, что ли. Надо добивать. Сам себе высказываю очевидное решение. Еще 1 толчок. Но слабее, в область брюшка и 2 задних лап, жука поворачивает ко мне боком, и я, вгоняя оставшийся резерв в копье, наношу удар ближе к голове, не удерживаюсь и ору, что есть сил. Сияй, собака. Грохот разносится на всю округу. Голова и верхняя часть тела разлетаются в разные стороны. Все, падаю на колени и начинаю жадно глотать тягучий воздух. Живой. Прошла пара минут, больше отдыхать нельзя, слишком опасно. Медленно встаю, пристально осматриваюсь, нахожу передние лапы и подтаскиваю к порталу. Очень хочется забрать все останки твари, но будет слишком много вопросов, только клинки, и все. Намучившись и измазавшись в фиолетовой жиже, получается, отделить лезвие от лап. 30 минут потратил на эту возню. К сожалению, справочников по разделке местной фауны в библиотеке я не нашел. Смотрю на ладони и любуюсь красотой 2 клинков, очень похожих на кинжалы. Длина примерно 30 сантиметров, слегка изогнутые, вместо ручки шарообразное костное уплотнение, которое надо бы сточить и разобраться с балансом. Резко обрубаю мысли, вот дурак, надо уходить. Взваливаю пожитки и собираюсь шагнуть в портал, как вдруг понимаю одну вещь. Да ну не может быть, твою мать, ну что за, все тело пульсирует и дрожит, мои каналы бушуют, выстраивая новые цепочки. Чертов скачок, я же был на середине 6-й ступени. В портал нельзя. Пробой пространства в таком состоянии, по заверению экспертов и примерам, с большой долей вероятности приведет к летальному исходу, как минимум выжгу себе каналы. А как максимум, на той стороне окажется мясная тефтеля с рюкзаком вместо меня. Час в позе медитации, И вот он, долгожданный прорыв с шестой на седьмую ступень. Сколько я до него шел, почти 4 года, даже стыдно говорить. Момент, я выдыхаю, и энергия расходится кольцом вокруг меня. Улыбаюсь, заглядываю внутри. Какого хрена? Разносится крик подростка по всей округе. Какая, к черту, начальная шестая ступень. Глава 4. Побег. Прогулка выдалась крайне увлекательной. Расслабиться смог, когда понял, что наплечник принял основной удар, и артерия не задета. Тварь оказалась крайне опасной. Местные представители не идут ни в какое сравнение с этим монстром. Очень быстрая и, к моему сожалению, еще и умная. Уязвимых зон крайне мало. Слава богам, получилось попасть в сочленение между пластинами брони. Когда удастся повторить такую экскурсию, то подготовке необходимо уделить особое внимание. Как минимум найти заклинание с нормальным эфирным щитом и сделать больше расходуемых артефактов. Если бы не маленькая бомбочка со вспышкой, меня бы уже доедали. Так что поиск новых знаний в области начертания – один из приоритетов на будущее. Да и нужно что-то делать с источником магии. Резерв просто крохотный. Если врагов будет несколько или бой затянется, то мне конец. 10 минут ушло на купирование раны. Лекарь из меня пока никакой, но бинты и целебный порошок справятся, главное, кость не задета. Как только я оказался в критической ситуации, сразу повылезали все мои слабости и недостатки. Хорошо, что все закончилось удачно. Допускать подобное непозволительно. Я злился и матерился, замуровывал проход и причитал. Вот нахрена зарывать портал в чертовом кургане? Думать о случившемся внутри прорыве буду позже, а сейчас надо вернуться к старику. Через 3 часа оказался в гостинице, на дворе всходило солнце, а фен до сих пор дрых без признаков жизни. Немного подремав, я проснулся со странными ощущениями. «Господин, что случилось?» – спросил очнувшийся слуга. «Без понятия», – задумчиво я произнес. «Позавтракаем или сразу в город?» – спросил фен. «Цены здесь небольшие, пусть принесут в номер, хочу проверить одно предположение», – сказал я, шаря руками под кроватью. «Как изволите, юный господин», – учтиво поклонился старик и отправился заказывать утренний прием пищи. Пока готовили завтрак, я копался в себе. Что это было? Прорыв без прорыва. Науке известно понятие псевдопрорыва, но это другое. Решив не медлить, полез в сумку, которую все же удалось нащупать рукой. Достал коробку с инвентарем для тренировки плетения энергии. Сделал сам, по изображениям из книг начертания и контроля эфира. В выемках лежали каменные сферы разных диаметров, одна особо крупная. По факту, это копия звездной системы. Таким образом, тренируются те, кто собирается стать артефакторами, начертателями и алхимиками. Большая сфера – это звезда, силой энергии размещаешь ее в воздухе и по орбитам запускаешь сферы, выступающие в роли планеты-спутников. Уровень сложности увеличивается по мере добавления элементов и новых вводных. Мой рекорд – это 10 планет, вращающихся вокруг своей оси и звезды с одинаковой скоростью в одной плоскости. Даже мама и Фен этого не знали. Они видели, как я задавал вращение вокруг светила, и все. 11-я же сфера не поддавалась мне уже более года. «Господин, завтрак принесли», – уведомил старик. «Погоди, Фен, давай я покажу один фокус. Внимательно смотришь, а затем, с тебя подробный отчет увиденного. Как скажете, господин, я готов к представлению. Молчишь и только наблюдаешь, даже если кровь из ушей польется, не вмешивайся». «Господин, кровь из ушей – это плохо, но я понял», – улыбнувшись, произнес старик. Я сел в позу и сосредоточился. Светило есть, 1, 3, 7, 10 сфер. Выстраивая конструкт, одним глазом наблюдал за стариком. Поначалу все было обыденно и скучно. Когда же, одна за другой, сферы завращались, у старого лиса брови полезли вверх. «А ты думал, я что, просто так страдаю каждый день? Столько лет занимаюсь одним и тем же, так что это неудивительно. Сейчас мой уровень контроля где-то на 8-й, может, на 9-й ступени ученика. Теперь задача посложнее». Перевел контроль объектов на левую руку, и энергией правой потянулся к 11-й сфере. Подвел ее к структуре и занялся настройкой траектории движения. Пот лил ручьем, и я почувствовал, что носом пошла кровь. Осталось вращение самой планеты. 10 минут тщетных попыток и мне удалось. 5 минут получалось удерживать крохотный мирок в стабильном состоянии. Затем источник магии иссяк, и я рухнул без сил. Фен все это время смотрел с открытым ртом. «Фен», — протянул я, — «дай поспать 3 часа, потом поговорим». «Как скажете, юный господин», только уставший подросток не уловил, с какой интонацией восхваления и гордости произнес эти слова старый слуга. «Я проспал часов 5, так что разговор временно отложили. Мы собрали пожитки и покинули гостиницу». Фен подозрительно глянул на мои котомки с добычей, но промолчал. «Портал Дастера стоил дорого, так что воспользовались услугами извозчика. Все 4 часа до дома я дрых. Первое, что заметили рядом с домом, это отсутствие охраны, а нет, вон пристроился на скамеечке бухой в дрова. Лежит и звезды разглядывает, астроном не иначе. Видимо, празднует победу огневых, чужую для него победу. Дом был пуст, но на столе лежала записка. Буду к вечеру, пусть Фен приготовит суп. Обычная записка, за исключением того, что Фен мастерски справлялся с мясом и рыбой, а вот супы на дух не переносил. Старик собрался, объяснил, что необходимо кое-что сделать по дому, и удалился. Ну что же, последую примеру хитрого лиса и тоже соберу пожитки, видимо, скоро переезд. Мама и Фен последний год вели себя осторожно, со стороны их поведения не вызывало никаких вопросов, только меня не обмануть. Поэтому я заранее подготовился к резкой смене обстановки. Зашел на кухню уже с 2 рюкзаками и встретился взглядом с Феном. Тот одобрительно посмотрел на меня. «А то пьяное тело?» – спросил я, кивнув в направлении входной двери. «Спит с самого утра, и будет спать еще минимум 2 суток. Смена охраны произошла утром, так что план пока не раскрыт». Я вопросительно поднял бровь, на что получил незамедлительный ответ. «Так указано в другой записке от госпожи. Если нас не схватили, значит, все хорошо. Господин, позвольте узнать, как вы догадались?» – спросил Фен. «Когда сняли печать ауры, ваше поведение не изменилось. Только вот мама начала усерднее трудиться, а тренировки стали намного сложнее. Со временем стало понятно, что вы к чему-то готовитесь. Из всех вариантов очевиден только один, и это побег. Господин, вы не перестаете меня удивлять», — уважительно произнес слуга. «Ну, так, есть с кого брать пример, вы меня на измене с 5 лет держите. Правда, понял это недавно. Ладно, давай о другом, пока мама не пришла. Что думаешь об утреннем представлении?» Старик задумался и молчал с минуту, затем медленно заговорил. «Из того, что я увидел и о чем могу судить, понял следующее. Вы скрывали уровень контроля, дабы не привлекать к себе внимания. Я и госпожа находились рядом, но не знали об этой особенности вашего развития. Значит, и наблюдатели, которые периодически нами интересовались, тоже не в курсе этого. Верно, только вот вчера пределом было 10 сфер, вращающихся вокруг звезды. Я год пыхтел как вол и все безрезультатно, а сегодня, будто чудо произошло. Это связано с приключениями этой ночью?» — спросил старый воин. «Да уж, следовало догадаться, что тебя фиг проведешь. Тогда почему ты не остановил меня и что со снотворным? Хоть я и адепт, но усыпить меня пытались не один раз. Останавливать не стал, так как уже давно понял, что вы там что-то ищете. Да и знал я, через сколько вас ждать. Господин, следует тише говорить с самим собой, а то на всю округу слышно. Когда вы вылезли, матерясь, как портовый грузчик, я решил отложить разговор и поспешил обратно в гостиницу. Ты хоть знаешь, что я там делал? Ну, с учетом того, как вам понравился лес пауков в 20 километрах, предположу, что внутри было место силы или артефакт». Со знанием дела и подняв указательный палец вверх, произнес старик. «Ага, почти», — с улыбкой произнес я. «Внутри расположен портал в пустоши, а в нем враг. Крайне хитрый и неприятный враг». Говоря это, я достал сверток с клинками и положил на стол перед стариком. Фен с интересом посмотрел на сверток, через пару секунд развернул и увидел содержимое. Нашему взору предстали 2 клинка без рукоятки с костными уплотнениями у основания. И первое, что он сказал: «Ниоткуда они или как я их достал, нет».